19. Преднамеренное убийство. Ты идешь по своей улице. Стоишь в вечерних сумерках под деревьями и смотришь на собственный дом, на свет в окнах, на мелькнувший силуэт за занавеской, возможно, силуэт твоей жены. Сосед на вечерней прогулке со своим сеттером проходит мимо и смотрит на тебя и видит чужака на улице, где большинство знает друг друга. Сосед насторожен, и сеттер негромко ворчит. Оба чуют, что ты терпеть не можешь собак. Потому что животные и люди сплачиваются против посторонних, вторгающихся сюда, на этот склон, в их крепость, высящуюся над городом с его суетой и бестолковой, случайной смесью интересов и целей. Здесь, на холме, они хотят лишь, чтобы все шло, как идет, потому что все идет хорошо, и незачем пересдавать колоду заново. Нет уж... Пусть тузы и короли остаются в тех же руках, что и теперь. Неуверенность вредна для инвестиционного климата. Жесткие рамочные условия гарантируют высокую производительность труда, которая, в свою очередь, идет на пользу всем. Надо что-то сперва создать, чтобы было что делить. Удивительное дело. Самым большим консерватором из всех встреченных мною в жизни был шофер, возивший людей, получавших в 4 раза больше его самого, и разговаривавших с ним с той высокомерной снисходительностью, которую может передать только самая корректная вежливость. Отец как-то сказал, что если я стану социалистом, то чтобы ноги моей в его доме не было, и к матери это тоже относится. Вообще-то он был тогда не совсем трезв, но тем больше оснований верить, что он не кривил душой. Он, кстати, считал, что в индийской кастовой системе что-то есть, и коль скоро мы по воле Божьей рождены в своем сословии, то наш злосчастный долг — прожить свою жалкую жизнь именно в нем. Или, как отвечает звонарь, когда пропст Сигисмунд предлагает ему перейти на «ты», «звонарь — это звонарь», а пропст — это пропст. Эпизод из романа Юхана Фалькбергета «Четвертая ночная стража». Поэтому моим бунтом, бунтом сына шофера, стало высшее образование, брак с дочкой капиталиста, костюмы от Фернера Якобсена и дом в Воксенколлине. Но удар пришелся мимо цели. Отцу хватило наглости простить меня и притворства, чтобы изобразить, что он мной гордится. Я знал, рыдая как ребенок на похоронах, что плачу не от горя по маме, а от лютого гнева на отца. Сеттера и соседа, примечательно, что я уже не помнил, как его зовут, поглотила темнота, и я перешел дорогу. На улице не было чужих машин, и, припав лицом к окошку гаража, я увидел, что и там тоже пусто. Я поспешно скользнул в сырую, почти осязаемую темноту сада и встал под яблонями, под которыми, как я знал, разглядеть что-либо было невозможно. Но ее я мог видеть. Диана расхаживала туда-сюда по гостиной. Ее нетерпеливые жесты в комбинации с телефоном Прада, прижатым к уху, заставляли предположить, что она пытается дозвониться кому-то, чей номер не отвечает. Она была в джинсах. Ни на ком джинсы не сидят так, как на Диане. Несмотря на белый шерстяной свитер, свободной рукой она обхватила себя за плечи, словно мерзла. Большой дом постройки 30-х годов не сразу прогреешь, если на улице резко холодает, хоть все печки включи. Я ждал, чтобы удостовериться, что она одна. Проверил пистолет за поясом брюк, сделал глубокий вдох. Это будет самым трудным делом в моей жизни. Но я знал, что справлюсь, что этот новый, он справится. Наверное, слезы подступили именно поэтому, хотя исход был уже предрешен. Я позволил им течь. Они струились теплой лаской вниз по щекам, покуда я сосредоточился на том, чтобы не шевельнуться, не сделать бесконтрольного вздоха, не всхлипнуть. Через 5 минут я их выплакал и вытер. Затем направился к входной двери и открыл ее как можно тише. Остановился в коридоре и прислушался. Казалось, сам дом затаил дыхание. Единственным, что нарушало тишину, были ее шаги по паркету наверху в гостиной. Но скоро и они стихнут. Было 10 часов вечера, и за дверью, закрытой на цепочку, я разглядел бледное лицо и карие глаза. «Можно я тут переночую?» — спросил я. Лотта не ответила. Раньше такого за ней не водилось. Она уставилась на меня, словно увидела привидение. Такого перепуганного лица у нее раньше тоже не бывало. Я криво улыбнулся и провел рукой по бритой голове. «Я расквитался с...» — я подбирал слово. «Совсем». Она дважды моргнула и открыла дверь, и я проскользнул внутрь.